сословия смело подошед к антикварию. Этот господин — предок почтенной хозяйки дома. Хочет познакомиться с нею, — сказал антикварий. — Что? — Мой предок — русский бородач, — воскликнула дама. — Господа, избавьте меня от этих дерзких. — Сударыня, — сказал антикварий, — предки наши ходили с бородами и в русских кафтанах, и стоящий пред вами есть стольник двора его царского величества, человек не нашего века. Тут антикварий принялся рассказывать историю Сергея Свистушкина, но ему не позволили продолжать, и хозяйка убежала с дамами в другую комнату, восклицая: «Мой предок с бородой! Это ужасно! Если бы он имел миллионы, я не хочу иметь предка в русском кафтане и с бородой!» «Это сделано кем-нибудь нарочно, чтоб взбесить меня, верно, из ревности или зависти. Предок с бородой! Фи дон!» Сергей Свистушкин должен был выйти из дому. Некоторые щеголи хотели кончить прием грубостями, но крепкие мышцы бывшего стольника и гневный взгляд усмирили их. Вышед на улицу, Сергей Свистушкин сказал: «Вот этого я еще не ожидал, чтоб потомки стыдились своих предков, чтоб страшились, как сумы, русского с бородой. Ай да просвещение!» «Эта барыня не виновата. Она воспитана француженкою в совершенном невежестве насчет всего отечественного, невзирая на то, что она очень добрая и милая женщина. Если б я имел время растолковать, объяснить ей...» «Не беспокойся», — возразил Сергей Свистушкин. «Я не признаю моими потомками тех, которые бегают от бородачей. Если б она даже полагала, что я русский мужик, то по боярскому обычаю должна была бы принять меня вежливо и выслушать. Если б вы пришли в наряде французского мужика или матроса, то эти бабенки, верно бы, расплакались от радости. Согласен с вами, что это глупость, но утешьтесь, это пройдет, ибо это происходит от головы, а не от сердца». Глава 10. Возвратясь в свою квартиру, Сергей Свистушкин сел за стол, посадил напротив себя антиквария и сказал: «Прошу тебя отвечать на мои вопросы кратко и ясно. Извольте. Берут ли взятки судьи ваши и дьяки?» «Ох, берут». «Так было и у нас. А исполняют ли во всей точности законы и царскую волю?» «Если б это исполнилось, то мы были бы счастливейшими людьми. Большая часть подьячих исполняет закон, по калику он ему полезен». «Точно так, как было у нас. Берегут ли и хранят ли у вас по совести казну государеву?» «Казна как масло. Как пройдет по рукам, так растает и останется на пальцах». «Точнехонько, как было у нас. Чем у вас достигают скорее до желаемого, умом или хитростью?» «Чаще хитростью». «Не дать не взять, как было у нас. Ведется ли между вами клевета?» «Ох, ведется. Чуть человек обратит на себя внимание чем-нибудь, едва выступит из толпы, тотчас на него и накинутся все, как коршуны». «Так бывало и у нас». Что у вас предпочитается, ум или деньги?